Глеб Лукич ухаживал красиво. И через месяц Рада поняла, что влюблена. А еще спустя два была твердо уверена, без Ларионова ей не жить. Потом Глеб Лукич сказал: «Радушка, давай поженимся». Девочка мигом согласилась и призадумалась, что делать. Проведя ночь без сна, она пришла к маме и, не называя имени любовника, рассказала правду. Тамара Николаевна пришла в ужас. Ее Рада стала добычей похотливого старика. Девочка, перед которой открывается изумительная судьба, хочет, не достигнув совершеннолетия, связать себя брачными узами? Мать мигом вызвала отца, и они вдвоем налетели на дочь с воплем: «Немедленно назови его имя!» Рада, сообразившая, что этого делать ни в коем случае нельзя, отказалась наотрез. «Найду его!» — кипятился любимый папочка, как все отцы, с трудом переварившие известие о том, что обожаемая дочь теперь взрослая женщина. «Ты понимаешь, что этот негодяй — преступник? Совращение несовершеннолетних! Вот как это называется!» «Мы его засадим за решетку!» — вторила ему мама. «На 20 лет в лагерь! У нас полно знакомых! Да на мои концерты все МВД ходит!» «Негодяй!» «Сволочь! Мерзавец! Развратник! Старый похотливый пакостник!» Испуганная Рада держалась, словно партизан на допросе в гестапо, сцепила зубы и молчала, понимая, что обозленные родители не пугают, они и впрямь пойдут по инстанциям. В конце концов Рада прошептала: «Извините, я пошутила». Надо сказать, что девочка с самого детства обожала розыгрыши, и порой довольно глупые. Иногда родители смеялись, иногда злились, но всегда прощали шутницу. «Да?» — растерянно переспросил папа. «Ну, это уж слишком. Ступай к себе в комнату и не смей выходить!» — грозно велела мама. Около часа ночи к Раде в спальню пришел старший брат. Леониду к тому времени исполнилось 34 года. Это был взрослый, сформировавшийся мужчина, очень любящий Раду. Леня присел на кровать, где лежала сестра, взял ее за руку и спросил: «Мне расскажешь правду?» «Это очередной, прям скажем, не слишком удачный розыгрыш или...» Рада глянула на брата. Еще вчера она бы кинулась ему на шею и покаялась во всем, но сегодня, если родители узнают имя Глеба Лукича, они доставят любимому кучу неприятностей. «Ладно», — погладил ее по плечу брат, — «утро вечера мудренее, авось обойдется. Папа склонен верить, что ты по-идиотски всех разыграла, а вот мама, имей в виду, она твердо решила отвезти тебя завтра к гинекологу. Спешу предупредить о предстоящем осмотре». Не дождавшись ответа, Леонид поцеловал Раду и ушел. Девочка вскочила с кровати и заметалась по комнате. Как поступить? Завтра доктор сообщит родителям, что их дочь отнюдь не невинная девушка. Отец с матерью придут в ярость, насядут на Раду и, в конце концов, выдавят из нее нужные сведения. Естественно, все закончится очень плохо. Глеб Лукич, как растлитель малолетних, получит кучу неприятностей, а Раду запрут дома, приставив к ней охранника.